Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Должен вам сказать честно, что мне, врачу, доктору Александру Данилину, я думаю, как любому другому врачу на моем месте, очень трудно говорить о тайнах болезни. Что действительно можно сказать о каком-либо конкретном заболевании по радио? Ведь рецептов его лечения дать практически невозможно. Однако 9-летняя девочка, которую зовут Кэссиди Меган, страдающая от эпилепсии, несколько лет назад, а именно в 2008 году, решила показать другим людям, что она ничем от них не отличается. Связано это с тем, что ребенок за счет припадков за несколько лет своего детства уже успел ощутить некоторое пренебрежение или чувство опасности со стороны сверстников, да и родных, которые, в общем, считали это заболевание чем-то вроде формы легкого сумасшествия, не знали, что от нее ожидать. И поэтому Кэссиди в 2008 году для своих друзей придумала фиолетовый день. И в этот день, 26 марта, все желающие, в том числе и врачи, могут выразить поддержку людям, которые живут с диагнозом эпилепсии. И, кроме того, вообще подумать о том, что это странная, загадочная, священная болезнь, значит, для всего человечества в целом. Поэтому, если вы врач или не врач, если у вас есть мысли по этому поводу, то вы сегодня можете позвонить нам по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров «Радио России» и программа «Серебряные нити», естественно, тоже. Ну что ж, происхождение судорожных и бессудорожных приступов эпилепсии и до сих пор остается загадкой. Приступ, еще раз подчеркну, как физический, с судорогами, так и психический, развивается в том случае, когда одна из областей мозга становится электрически нестабильной. Довольно сложно объяснить, что это значит, тем более, что, в общем, вот уж чего-то совсем определенного это не значит до сих пор. Известно только, что клетка, нервная клетка, начинает задерживать в себе кальций, не выбрасывать его, он не выходит через наружную оболочку клетки и становится для самой клетки опасной. Вот это и вызывает ситуацию электрической нестабильности. Приступы эпилепсии могут происходить как в результате физического повреждения, например, родовые травмы, после травмы черепа, а также под влиянием инфекций, разумеется, различных опухолей мозга. Но я хочу сказать, что целый ряд таких состояний ничем физическим не объясняется. Он носит название «генуинная эпилепсия». Извините, я все время делаю ошибку в ударении, как уж я приучился говорить в институте. Дело было давно. Конечно, правильное название болезни – эпилепсия, но если я буду оговариваться, не обижайтесь на меня, пожалуйста. Так вот, собственно, кроме повышения активности определенной зоны мозга, которая называется очагом, толком, в деталях, как мы в целом далеко не все знаем, мягко выражаясь, о функционировании мозга, так и о возникновении отдельного приступа тоже. А самим этим понятием, особенно и с его психическими феноменами, связано очень много загадочных вещей и явлений. Все, наверное, знают, что В общем, есть основания считать, что чем-то схожим с эпилепсией страдали Юлий Цезарь, Александр Македонский, Нострадамус, Данте Алигьери, Иван Грозный, Наполеон Бонапарт, Альфред Нобель, Федор Достоевский, Винсент Ван Гог, видимо, все-таки не страдал. Ну, этот список можно до бесконечности продолжать. И тем не менее, конечно, сам по себе приступ, даже в том случае, если он развивается в чисто психической сфере, может быть опасен для жизни. А что касается музыки, которую мы сегодня будем слушать в музыкальных паузах, то ее написал один больной пациент, страдающий приступами, утверждавший, что на самом деле это музыка навеяна его религиозными видениями, которые он получал в приступах. Видения эти вот были про Люцифера, не пугайтесь, пожалуйста, поскольку записаны они тоже в необычном стиле. Они записаны в 1970 году с помощью лампового древнего синтезатора. Ну и, в общем, вот как выглядят такие ощущения музыкальные, которые, на мой взгляд, в общем, достаточно типичны именно для эпилептических переживаний. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Ну что ж, вообще есть очень много важных вещей и в наше время наших секретных эфиров. Я, наверное, могу рассказать хотя бы что-то, что имеет отношение к основе моего мировоззрения. Во всяком случае, к основе моего мировоззрения как врача. Дело в том, что знаменитый немецкий врач, профессор Вильгельм Гризингер, который, по сути, является одним из основоположников медицинской или научной психиатрии, стал основателем такой теории единого психоза. Собственно говоря, это значит, что материалистическими, да, причинами всех психических заболеваний является одно единственное заболевание. Все остальные заболевания являются лишь его симптомами или переходными формами, или переходными синдромами. Так вот, как бы сегодня в нашей стране в основном этим самым единым психозом считают шизофрению, эндогенный психоз. Не буду сейчас вдаваться в подробности всех этих споров и разговоров, но хочу напомнить отечественным докторам, что создатель концепции единого психоза имел в виду как раз именно только и конкретно эпилепсию. И никаких других болезней он, собственно говоря, и не признавал. Он считал, что материальным субстратом всех болезней душевных является именно очаг патологического возбуждения в головном мозге. И на самом деле именно это и было и стало основой его медицинской или неврологической концепции психиатрии. С ним воевали сторонники так называемых идеалистических причин, то есть те люди, которые утверждали, что причиной душевных болезней являются психологические, моральные и теологические нарушения. То есть, что психоз является следствием человеческих страстей и поруков. Собственно, Гризингер, критикуя идеи своих противников, тем не менее все время повторял, что две эти теории вовсе не являются, не противоречат друг другу, и что на самом деле головной мозг и вот эти самые очаги его поражения, которые позднее приобрели название очагов эпилепсии или похожих на них эпилептиформных очагов. Так вот, что все эти очаги, собственно, являются материальным субстратом проявлений психического заболевания. Именно через этот субстрат, преломляясь через него, все моральные, теологические, психологические нарушения и превращаются в тяжкие душевные заболевания. Как бы моральный дефект, цитирую я Гризингера, способен застрять в патологическом очаге в мозге и стать основным для человека. В общем, с диагнозом эпилепсия все не очень сложно до тех пор, пока мы говорим о типичных повторных приступах различного характера. И все становится гораздо сложнее, как только мы начинаем говорить о эквивалентах эпилептических припадков в виде внезапно наступающих пароксизмальных, внезапных расстройств настроения или расстройств сознания. В некоторых случаях и очень многие специалисты описывают также эпилептические психозы, и которые могут протекать по-разному, остро или хронически, и сопровождаются страхом, тоской, бредом, галлюцинациями, а также экстазами и повышенным экстатическим настроением. И вот в таких экстазах, по всей видимости, и творили все те великие эпилептики, которых я перечислил в самом начале передачи. И как бы, если читать те учебники специалистов, профессоров, в том числе ныне действующих в нашей стране, таких как профессор Болдырев, например, то довольно несложно понять, что большая часть феноменов, которые сегодня главная психиатрическая школа, главная московская психиатрическая школа считает шизофрению единственной болезнью, существующей в психическом мире человека. Так вот, эпилептологи с этим не согласны и по-прежнему придерживаются тайно или явно, пусть не говоря об этом, той самой идеи, которую Вильгельм Гризингер сформулировал аж в 1845 году. Не стану от вас скрывать, дорогие радиослушатели, что я, в общем, тоже являюсь сторонником вот такого взгляда на психические болезни. Я считаю, что эпилептический очаг является причиной формирования, ну, скажем так, почти всего того, что мы считаем большими или серьезными психическими заболеваниями. Здравствуйте, Евгений. Алло. Алло. Здравствуйте. Извините, я коротко, просто у меня батарея сажается, я, как говорится, по мобильному говорю. Вы знаете, у меня несколько раз, 5-6, это как минимум, приходилось людей в таких случаях, когда люди падают от эпилепсии, изо рта идет пена, я знаю, как в таких случаях действовать, то есть 2 пальца в рот, разымаешь челюсть, они тебе зубами сжимают пальцы, чтобы не откусили, как говорится. Я это несколько раз проходил. Но вы знаете, дело в том, что несколько людей таких, я знал, что у них это как бы болезнь, да, от того, что как бы так от природы. А вот когда я вижу, то есть, понимаете, что у человека эпилепсия происходит от того, что он выпивший, то есть он пьет, и у него там то ли отходняк, извиняюсь, конечно, за выражение, то ли еще что, то есть от того, что он алкоголик. Вы знаете, у меня, как говорится, отпадает всякое желание помогать этому человеку. Ну и ты пьешь. Какого, извините меня, конечно, хрена ты тогда пьешь, если ты знаешь, что у тебя такое происходит? Спасибо большое, Евгений. Евгений, между прочим, звонил из города Санкт-Петербурга. Это редкие у нас звонки. Я рад, когда узнаю, что кто-то слушает в Питере нашу передачу. Вот что я хотел сказать. Я хотел сказать, что мои редакторы просто, ну вот, сегодня попросили меня не ставить классику русского шансона, потому что я тоже хотел говорить о вообще какой-то колоссальной роли именно пароксизмальных, внезапных, импульсивных расстройств настроения в нашей культуре. Вам не кажется, что внезапные эмоциональные срывы, внезапные эмоциональные состояния вместе с пьянкой стали какой-то выдающейся особенностью нашей национальной культуры? Я в целом согласен абсолютно с Евгением, а причину я уже, собственно, назвал. Вообще, в действительности, ведь похмелье – это эпизод острого кислородного голодания. В сущности, даже пьянство, даже прием наркотиков с точки зрения субстрата, с точки зрения медицины, скорее помещается как раз в регистр, сейчас так правильно говорят, в регистр эпилептических расстройств, а вовсе не в рамки шизофрении, в которую так стараются запихнуть ее сегодня наши психиатры. Проблема вся заключается в том, что ведь, согласитесь, большая часть русского пьянства – это совершенно импульсивное, ничем не мотивированное поведение, и с точки зрения окружающих оно наступает как бы совершенно внезапно посреди совершенно других обещаний, разговоров и многого другого. Во всяком случае, в этом есть некая замечательная мысль. Раз мы сегодня имеем возможность подумать о такой болезни, как эпилепсия, то вот вам несколько мыслей. Может быть, кому-то они пригодятся. Здравствуйте, Ольга Григорьевна. Алло. В прошлом году сказали мне по радио, что детей с родовой травмой не ставили, раньше ставили диагноз шизофрения, лечили нейролептиками, а сейчас СДВГ им ставят. Мой сын как раз из этой категории. 6 лет получил диагноз шизофрения, на родовую травму никто не обращал внимания в ОЦПЗ. Только говорили энцефалопатии, гепатит. Ну, вообще, надо сказать, что в НЦПЗ, как мне не обидно это признавать, но скажу вам честно, что никогда никаких других диагнозов оттуда я не слышал о них. Ну, в общем, вот это как бы и есть господствующая школа в медицине. К сожалению, такого рода господствующие школы ставят родителей в положение, когда им приходится разбираться по радио. А по радио слишком мало времени, чтобы разбираться. Ну, да. Сейчас мы поставили симптоматическую эпилепсию с парциальными приступами. Это где-то только 25 лет. И начали лечить как следует. И причем я сама подбирала и вальпарин, и все. Вот. И блеск, тогда только я свет Божий увидела. А в 34 года у меня случайно почти на ухо сказал врач. Да нет у вас никакой шизофрении. В 35 лет подтвердил главврач диспансера. Но у него страшная реакция на погоду, на изменение погоды. И я спасалась, с 12 лет делала сама ему магнезию, 5-10 кубиков, и хватало где-то на 3 месяца, если курс проходил 8-10. Вот. Вот в март, видите, какой страшный. Я вот... Да, он в этот период он глохнет, у него фотопсии бывает, легкие галлюцинации иногда, в виде насекомых какие-то... И что делать, я вот не знаю. Никто ничего не может сказать. Страшные головные боли в этот период. Ольга Григорьевна, вы напишите к нам на сайт. Я думаю, что мы посоветуемся, по крайней мере. В общем, особых сложностей нет. Или оставьте нашему редактору ваш телефон. Ну, сами понимаете, я же не могу консультировать по телефону. Но я думаю, что если страшные головные боли во время перепада погоды, то здесь могут помочь, в общем, легкие калиесберегающие мочегонные. Уж осмелюсь я за благодарность вам дать этот совет. Вы знаете, Ольга Григорьевна, самая страшная история с эпилепсией, я все правильно пытаюсь называть ударение, поэтому заикаюсь, она заключается в том, что вот ваша история, к сожалению, норма нашей психиатрической жизни. И если бы я начал рассказывать такие истории, то... мне стало бы плохо. И, может быть, я бы и не говорил ничего о том, что вот я считаю, что как-то так незаметно, по понятным социальным причинам. В общем, на самом деле, обо всем можно рассказать. У нас два ведущих состояния, они как бы незаметно поменялись местами. Вот все то, что должно быть на самом деле различными вариантами, теми или иными. Эпилепсии, и в первую очередь височной эпилепсии, стало вариантами шизофрении. И самое ужасное, что нейролептики в таких ситуациях, когда есть диагностированная в детстве киста или, в общем, диагностированное в детстве органическое поражение мозга, то прием нейролептиков не просто бесполезен, он еще и откровенно вреден, поскольку течение вот органического состояния эпилептоидного он совершенно точно ухудшает. И в общем, мне бы хотелось, чтобы вот благодаря маленькой девочке родители тоже имели возможность задуматься об этом. Потому что очень часто с помощью энцефалограммы, с помощью современных компьютерных исследований, в общем, вот эту самую первичную органическую причину обнаружить можно. Ну, а вот... мне пришел на пейджер. У нас есть еще и пейджер в студии. Вот мне пришел вопрос, какой мир искал Мариса Шер? Наверное, все знают этого художника, только что прошла его выставка в Москве. И об еще одних следующих странностях и важных разговорах об эпилепсии после очередной музыкальной паузы. Наверное, все целиком обсудить все равно не получится. Но я хотел рассказать одну из самых известных историй XIX века. Тогда у молодой женщины по имени Елен Уайт были сотни видений, которые убедили верующих в том, что она пророк, христианский пророк, и она стала основательницей одной из самых известных христианских сект адвентистов седьмого дня. Но когда была подробно выяснена ее биография, то ученые поняли, что она вполне могла страдать височной эпилепсией. Когда ей было 9 лет, ей в лицо, точно между глаз, попал брошенный камень, и она 3 недели провела без чувств. Вот после этого изменилось не только ее лицо, но и личность. Девочка, которая никак не ходила ходить с родителями в церковь, стала внезапно религиозной, и у нее начались видения. Надо сказать, что за глазами черепа слабые кости, а мозговая ткань, конечно, очень подвержена вибрациям. И при сильном ударе мозг как бы колеблется в стенках черепа, ударяясь о них. Поэтому ничего удивительного в том, что при ударе в переносицу может быть заинтересован висок. И, в общем, как бы очень многие стали утверждать, что эти ее видения есть результат припадка, а не духовного опыта. Впрочем, я почему-то вспоминаю сегодня снятый в 2000 году фильм Ли Стайкер. Он назывался «Бог внутри нас». Может быть, кто-то его даже помнит, поскольку показывали его на телеканале «Культура» у нас в 2005 году. Об этих размышлениях, если успею, расскажу. Здравствуйте, Наталья. Алло. Алло. Да, здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Я вот с 7 лет заболеванием эпилепсии болею. Мне сейчас 36. И при всех стрессах, которые я пережила, всякие унижения, одиночество, многие не понимали меня. У меня душа укрепилась, и я стала и юмористом, и небольшим поэтом. На любую ситуацию у меня ли юмор, или какой-нибудь стих родится. Наташ, можно такой вопрос врача? Скажите, пожалуйста, а вот когда вы научились шутить, и когда стали появляться стихи, приступы сами по себе стали реже? Приступы стали реже только тогда, когда мне прибавили дозировку лекарства. Понятно. Ну, то есть, во всяком случае, со стихами урежение приступов не связано, потому нет, что... Нет, просто это настроение. Я, честно говоря, знаю несколько случаев, когда связано, поэтому, ну, это тоже, в общем, совершенно не обязательный нет. закон. А что касается медицины, у меня единственное сейчас очень сильное обострение в организме, и никто не берется за установление диагноза, в чем проблема моего здоровья. У меня вся кожа цветет... Врачи ничего не делают. Вообще, на самом деле, такие феномены, ведь нервная система очень тесно связана с кожей. Я думаю, между прочим, вот есть неврологи, которые специально занимаются заболеваниями кожи при заболеваниях нервной системы. Вам нужно просто, может быть, в интернете их поискать. А я не мудрец, конечно... интернета, я вообще не умею им владеть. Поэтому... Ну, я думаю, что тут всегда можно найти кого-то, кто мудрец интернета. Бо мудрецов таких сейчас развелось очень много. Спасибо вам большое, Наталья. Я хочу вот о чем рассказать. Проблема заключается в том, что и опять, вот даже в таких рассуждениях, люди, которые исследовали жизнь Эллен Уайт, вовсе не хотели сказать, что духовных переживаний нет, а это галлюцинации, связанные с височной эпилепсией. Все наоборот. Вообще люди пришли к выводу, что височная доля мозга – это та самая зона, которая контактирует с вечностью, или с Богом, или, по крайней мере, с религиозным чувством человека. И вот по поводу Мариса Эшера, который как раз страдал височной формой эпилепсии, которая, правда, приводила к крайне редким, ну, физическим припадкам. Собственно, ощущал свой мир. Он был скуп на слова. Ощущал свой мир как мир за пределами смерти, как мир вечности. Мир, где физическими законами управляет сам человек, и законы эти теряют всякое значение. Более того, говорят, что вот именно в этом и заключались его психические приступы. Он ощущал, как изменяется пространство, как на месте реальности появляется пространство, в котором не имеют никакого значения законы физики, законы нашей реальности. Так вот, интересно, что вообще целый ряд исследователей пришел к выводу, что человек, страдающий, ну, достоверно страдающий эпилепсией, то есть с физическими припадками, и человек, который склонен ко всевозможным пароксизмальным эмоциональным расстройствам, практически всегда ближе и сильнее чувствует Бога. Есть такой простейший способ измерения выраженности психологической реакции человека. Его, наверное, все знают по современным детекторам лжи. Так вот, это кожное сопротивление, которое меняется в зависимости от количества выделенного пота. Ну и вот человеку показывали на экране отдельные слова. Какие-то слова для него, для человека абсолютно нейтральные, какие-то более значимые, какие-то очень значимые. Ну, конечно, влажность кожи и ее электропроводимость – это тоже относительный показатель. Но если такие эксперименты проводятся с достаточной длительностью и частотой, то он становится вполне статистически достоверным. Я сам, к сожалению, никак не найду возможности закончить в чем-то похожее исследование. Но, к сожалению, что делать? Так устроена жизнь. Ну, в общем, нормальный человек, разумеется, не отреагирует на такие понятия, как стол, стул, доска. Но если показать ему на экране слово «секс», то гальванический ответ изменится. Вот выяснилось, что у людей, страдающих эпилепсией, ответ меняется очень серьезно, но в первую очередь на религиозные термины, в ответ на религиозные слова. То есть, фактически, эти люди реагируют на религиозные понятия, в первую очередь на слово «Бог», гораздо более сильно, чем на понятия любого другого рода. И вот пациентам с верифицированной эпилепсией показывали 4 группы слов. Абсолютно нейтральные слова, слова, имеющие отношение к их профессиональной деятельности, слова сексуальным подтекстом или содержанием и религиозные слова. Выяснилось, что при исследовании более 1000 человек выяснилось, что гальванический ответ кожи в ответ на сексуальные слова у человека с очагом патологического напряжения слабее, чем на слова религиозные и, в частности, на слово «Бог». По всей видимости, предположили исследователи, что в височных долях избирательно активируются некоторые цепи, которые создают не патологию, а буквально стремление к вере, к мистическому познанию мира. Правда, за это приходится платить, и приходится платить за это, как обычно, резко повышенной электромагнитной чувствительностью. Вот той самой чувствительностью, о которой рассказывала Ольга Григорьевна. И для которой я понимаю, это действительно ужасный март. И, по всей видимости, вот эта чувствительность к электрополям делает человека, дает человеку очень тонкую мистическую чувствительность. А вообще известны очень интересные случаи по поводу электромагнитных полей. Вот когда мы говорим о пользе и вреде, скажем, мобильных телефонов, я вспоминаю несколько описанных случаев, когда дети, в первую очередь дети, страдающие эпилептическими припадками, реагируют их учащением на источник электромагнитного поля. Причем вот то, о чем я говорил. Может быть так, что у ребенка начинаются галлюцинации, к нему приходят страшные демоны и духи. И вот если врач ориентирован не шизофренически, то он, в общем, может искать источники электромагнитного поля. И вот описаны, по крайней мере, 3 случая, когда вот такие страшные видения, демоны и духи проходили просто из-за того, что из-под подушки ребенка с тумбочки ночной убирали радиочасы. Знаете, такую модную одно время модель приборов. И самое удивительное, что когда эти часы убирали, то все проблемы с галлюцинациями, явлениями духов исчезали. Ничего на самом деле мистического в этом нет. Просто действительно эпилепсия – это достаточно странное электромагнитное состояние мозга. Впрочем, судя по всему, время нашей передачи просто стремительно бежит к концу. Звонков много, и рассказать хочется еще много. Я понимаю, что, возможно, кому-то эта тема покажется специальной, но я думаю, что послезавтра, в пятницу, ее стоит повторить, и если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, звоните. Ну, а кроме того, я, конечно, сейчас не успею. Мне все-таки очень хочется успеть рассказать, как нужно помогать человеку с эпилептическим припадком, если вы его встретили. Ну, например, Евгений из Петербурга, который звонил, абсолютно не прав. Ни в коем случае не засовывайте в рот пальцы и не разжимайте челюсть. Ради бога. Ну, расскажу об этом в следующей передаче. Спокойной ночи. Butterfly soon to fall, all is love, love is all. Tell the world what you know, what you knew long ago. You can fly, use your wings, touch the love in all things. One is two, two is one, time of truth now begun. Butterfly, soon to fall, butterfly, soon to fall. Tell the world what you know, what the world what you know. All is one, one is all. Angels one, one is all. God and man, hand in hand. God and man, hand in hand. Butterfly, soon to fall. All is love, love is all. All is love.